Прибывшая вскоре группа состояла из двух человек — сержанта и детектива, которые подробно допросили Эйнсли и Боуи, но без намека на враждебность, из чего можно было заключить, что их еще до отъезда информировали о постановлении Большого Совета и ордере на арест Синтии Эрнст. Полицейское руководство, не владевшее пока всей информацией об обстоятельствах смерти одного из городских комиссаров, отказалось комментировать происшествие, но твердо пообещало сообщить все подробности на пресс-конференции в 18:00 того же дня, выступить на которой должен был сам шеф полиции Майами. Он тем временем разослал мэру и комиссарам уведомление, что позвонит каждому из них в отдельности примерно за час до пресс-конференции и поставит обо всем в известность. Конечно, проще всего было бы пригласить их к себе, но по принятому во Флориде закону о прозрачности власти члены городского совета не имели права встречаться где бы то ни было, не проинформировав и не пригласив представителей общественности и средств массовой информации. Закончив отвечать на вопросы детективов из отдела внутренних расследований, Эйнсли и Боуи немедленно были доставлены к Серану, где за закрытыми дверями отчитались перед Фигеросом, Яносом и самим хозяином кабинета. Отвечая на множество вопросов, Эйнсли и Боуи ни в чем не солгали, но, по правде говоря, их допрашивали не слишком тщательно и пристрастно. Не спросили, например, как случилось, что в здании городского совета они на какое-то время расстались. В конце концов, результатом разбирательства стало написанное Серану от руки постановление, которое затем было основательно доработано и дополнено полицейскими чиновниками. Смысл его сводился к тому, что Малколм Эйнсли и Руби Боуи действовали в рамках закона, а применение последнего огнестрельного оружия следовало рассматривать как меру необходимой самообороны. Свидетелями в пользу такого заключения стали патрульные, сержант Брайнен и его напарник, которых Эйнсли вызвал по рации сразу же после того, как прозвучал выстрел. Они прибыли в кабинет комиссара Эрнст буквально через полминуты. Эйнсли и Руби Боуи смогли не сразу улучить минутку и обсудить все происшедшее. Я подождала несколько минут, а потом мне стало невмочь от тревоги за вас, — объяснила Руби. — Вы же не скажете, что я появилась не вовремя? — Что ты? — Эйнсли взял ее за плечи обеими руками и заглянул в глаза. — Я тебе жизнью обязан. Если я чем-нибудь могу тебе помочь, только скажи. — Я подумаю, — сказала она, чуть заметно улыбнувшись. — Но вообще-то, если я вас и спасла, то из эгоистических побуждений. Без вас мне было бы труднее работать. Не у кого попросить совета, не с кого брать пример. Надеюсь, я не смутила вас такими словами. Поверьте, это не лесть. Признаться, смутила немного и тронула. Потом Эйнсли добавил: «Скажу тебе в ответ. Для меня большая честь работать бок о бок с тобой». Эйнсли решил, что пока не время сообщать ей о решении уйти из отдела, и, может быть, из полиции вообще. Пусть это пока останется между ним и Карен. Подготовка к пресс-конференции проходила в сумасшедшей спешке, но заключалась главным образом в затяжных телефонных переговорах между управлением полиции и офисом прокурора штата. Совместно ими было решено, что все наиболее важные факты относительно Синтии Эрнст должны стать достоянием гласности. Три пункта обвинения, поддержанные Большим Советом. Дневники Эллинор. Сексуальные домогательства отца, которым подверглась Синтия в детстве. Ее беременность. Нужно было признать также, что сокрытые Синтией 1.5 года назад улики по делу о другом двойном убийстве нетронутыми пролежали на складе вещественных доказательств полицейского управления. заместитель начальника полиции Серрано после консультации с Феррелом Кэтлиджем и Эвелио Хименесом, офицером, отвечавшим за связи с общественностью, так резюмировал решение. «Все это чудовищная куча дерьма, из которой никому не удастся выбраться и благоухать при этом розами. Но будет еще хуже, если мы что-то утаим, а какой-нибудь проныра-репортер докопается».